Недалеко от виража к реке шериф Росс и Хэнк Хелис вышли из машины. Росс молча протянул Хелису карабин, который тот повесил на плечо. Потом Хелис достал из машины пакет с едой и рацию. Они посмотрели друг на друга. «Не рискуйте, Хэнк», — озабоченно сказал шериф. «Я был бы очень рад пойти вместе с вами». Хелис улыбнулся. «Не беспокойтесь, шериф. Я буду поддерживать с вами связь». «Если с вами что-нибудь случится, я никогда не прощу себе этого». «Ну что вы», — снова улыбнулся Хелис. «Это моя стихия. Теперь я пойду, только не беспокойтесь». Они пожали друг другу руки, и Хелис направился к лесной дороге. Он подождал, пока не услышал, что машина отъехала. Только после этого он пошел дальше, держась края дороги. Он взял карабин в руки, а пакет с едой и рацию закинул через плечо. Когда он углубился в лес, его движения стали более осторожными. Однако сам он был абсолютно спокоен. Охота на убийцу заставляла его вспомнить о джунглях Вьетнама. Сколько раз он выполнял подобную миссию? Бесчетное число раз. И всегда выходил победителем, а снайпер оставался лежать мертвым. «Окей, Чет Логан, ты даже не заметишь, кто и что тебя убьет». Дорога быстро подсыхала, хотя то и дело попадались лужи воды. Он углубился в мокрый кустарник. Прошел почти час, пока показалась река. Вправо от него, самое большее в 200 метрах, находилась хижина Перри Вестона. Он призвал себя быть еще более осторожным. Отошел в самую гущу леса, используя малейшее прикрытие. Он двигался настолько бесшумно, что не вспугивал даже птиц на деревьях. Он мягко раздвигал ветки, чувствуя, как все тяжелее становятся его сапоги. Было жарко и душно, и по лицу струился пот. Его рубашка и брюки стали мокрыми от воды, скопившейся в кустарнике. Однако все это не заботило его. Еще несколько метров, и когда он раздвинул низкие ветви дерева, он увидел перед собой хижину. Ничто не шевелилось, шторы в гостиной были задернуты. Однако это далеко не означало, что Логан не находится где-нибудь в хижине или около нее на наблюдательном посту. Хелис посмотрел вверх на крону дерева. Оно словно было создано для задуманного. Длинные, покрытые густой листвой ветки почти касались земли. Он вытащил из-за пояса охотничий нож, соскреб грязь со своих сапог, перебросил карабин через плечо и ухватился за самую нижнюю ветвь и начал карабкаться на дерево. Он лез медленно и осторожно, все время заботясь о том, чтобы не вызвать качание ветвей. Для него это не представляло никакой проблемы. Он взбирался все выше и выше, пока не достиг почти верхушки дерева. С этой точки ему открывался прекрасный обзор хижины, его же самого не было видно. Он остановился. Две толстые ветки образовывали удобное разветвление. Он удовлетворенно кивнул головой и уселся на одну из веток, прислонившись спиной к стволу дерева. «Очень хорошо», — подумал он, — «здесь я смогу выдержать несколько часов». Он повесил пакет на одну из веток и нашел удобное место для карабина. Потом установил рацию между ног. В хижине не было заметно ни малейшего движения. Быть может, все это было пустой тратой времени. Однако он так не думал. Почему провод был вырван из стены? Это было подозрительно. Это указывало на то, что Логан спрятался в хижине и угрожает Вестону оружием. И теперь оставалось только набраться терпения, которого у Хелиса более было чем достаточно. «Шериф, по-видимому, уже вернулся в бюро», — подумал он и включил рацию. Плотно прижав губы к аппарату, он сказал: «Хелис, вы меня слышите, шериф?» «Хорошо и отчетливо, Хэнк», — ответил Росс. «Я нашел хорошее дерево, шериф, с которого отлично просматривается хижина. Меня самого не видно. Пока никаких признаков, но шторы в гостиной задернуты. Итак, я буду ждать. Я все время буду на месте, Хэнк. В любое время вы меня застанете. Держите связь, Хэнк. Хорошо, ответил он и выключил рацию. Он посмотрел на часы. Был почти полдень. Смешно, что Вестон ни разу еще не показывался. Однако можно предположить, что когда-нибудь он выйдет из хижины. Может, он долго спал, а теперь завтракает. Но, может быть, Логан находится там и не выпускает его. Он решил съесть один из сэндвичей. Он открыл пакет и обнаружил сэндвичи с мясом и ветчиной и бутылку воды. Он съел два сэндвича, не отрывая взгляда от хижины. Теперь он охотно бы закурил, но это было слишком рискованно. Он снова повесил на ветку пакет с едой, прислонился к стволу дерева и расслабился. «Все как в старые времена», — подумал он. Он вспомнил самого опасного и ловкого снайпера, который был почти таким же, однако не совсем таким стрелком, как он сам. Этот маленький вьетнамец спрятался на дереве и оттуда уложил двух друзей Хелиса. Тогда Хэнк поклялся убить его. Он установил, откуда были сделаны выстрелы. В жаркой душной темноте он забрался на дерево, стоявшее на расстоянии почти 300 метров от этого места. Он ждал 18 изматывающих нервы часов. Тогда у него было только две плитки расплавленного шоколада и совсем не было воды. Совсем иначе, чем сегодня, когда у него есть вода и еда. Ожидание оправдало себя. В джунглях установилась тишина. И, наконец, снайпер показался. Он соскользнул по стволу дерева вниз, спустил брюки и присел. Хелис выстрелил ему в голову. Это был самый лучший результат за все время его службы в армии. Теперь он снова сидел на дереве и ждал, когда покажется Логан. Терпение. Прошел час. Хелис насторожился. Звук мотора на медленной скорости, который постепенно становился все более отчетливым, заставил ёкнуть его сердце. К невероятному своему удивлению Хелис увидел джип на дороге к реке. Со своего места он не мог видеть, кто сидит за рулем. Он взял в руки карабин и видел, как джип остановился возле хижины. Он видел, что из него вышла молодая блондинка в блузке, в красную и желтую клетку и в джинсах, и направилась к двери. «Черт возьми!» — подумал он. «Этого мне только не хватало! Кто эта девушка? Что ей здесь надо?» Он отодвинул ветку в сторону, чтобы лучше видеть. Девушка постучала в дверь. В тишине, царившей над лесом, Хелис отчетливо услышал нетерпеливый звук костяшек ее пальцев. Его укрытие было не таким выгодным, потому что он видел только часть входных дверей. Дверь открылась. Очень слабо он различил голоса. И хотя он не мог понять, что было сказано, у него создалось впечатление, что прием был недружественный. Потом он увидел, что девушка буквально протиснулась через дверь и захлопнула ее за собой. Хелис включил рацию. «Шериф?» «Я слушаю». Просто облегчение слышать голос шерифа. «Что здесь происходит, шериф? Только что на джипе приехала молодая девушка и вошла в хижину. На джипе надпись «Калхан, Джексонвилл». Вы проверите?» «Подожди немного!» Росс отключился. Хелис ждал, не выпуская из глаз хижину. Снова там было все спокойно. «Наверное, я ошибся». Наверное, этого типа здесь нет. Вестон ждал девушку. Наверное, он зря сидит на дереве и дает себя жрать комарам. Однако Хелис научился быть терпеливым. Не обращая внимания на комаров, которые тучами носились вокруг него, он ждал и наблюдал. Прошло 10 минут. Потом его рация ожила. «Хэнк!» «Слушаю». «Девушка, жена Перри Вестона, она взяла джип на прокат и Калхан сказал, что она пробудет в хижине неделю. Послушайте, Хэнк, я полагаю, что вы теперь вернетесь. Вы просто теряете время зря. Я убежден, что наш тип исчез в Майами, как говорил Жаклин. Охота на него продолжается. Возвращайтесь. При всем моем уважении к вам, шериф, я лучше останусь. Откуда мы знаем, что Логан не в хижине? Может быть, жена Вестона приехала неожиданно. Я останусь еще и понаблюдаю. Никто не может точно знать, покинул ли наш район Логан. Я подожду. Ну, хорошо, Хэнк. Понаблюдайте еще немного. Я буду на месте, пока вы мне не сообщите, что возвращаетесь. Хорошо, — ответил Хелис и отключил связь.